Глава 14. Пожелание. Спускаясь по лестнице, Шарль мог охватить взглядом всю сцену с высоты крыльца ратуши. Мадемуазель де Брён исчезла, поспешив укрыться в надежном месте и успокоить отца. Двое мужчин в красных колпаках и черных блузах установили эшафот с проворством, свидетельствовавшим о том, что эта работа была для них привычной. Мэтр Никола держал за руку Шнейдера, который отказывался выйти из экипажа. Увидев это, двое гусаров смерти обогнули коляску и, подойдя к открытой дверце с другой стороны, принялись колоть осужденного остриями своих сабель. Шел ледяной дождь со снегом, холод пронизывал сквозь одежду, и тем не менее Шнейдер вынужден был вытирать платком струящийся со лба пот. По дороге к гильотине с него прежде всего сняли шляпу, так как она была украшена трехцветной кокардой, а затем сюртук, поскольку он был военного образца. Холод и ужас одновременно овладели несчастным, который дрожал всем телом, поднимаясь по ступенькам эшафота. И тут со всех концов площади грянул оглушительный крик, казалось, принадлежавший одному человеку, хотя его исторгали десятки тысяч уст. «Под нож! Под нож!» «Господи!» — бормотал Шарль, прислонившись к стене. Он весь трепетал от волнения, но неодолимое любопытство удерживало его на месте. «Неужели они его убьют? Неужели они его убьют?» «Нет, успокойся!» — отозвался чей-то голос. «На сей раз он отделается одним испугом, хотя было бы неплохо покончить с ним сразу». Этот голос показался Шарлю знакомым. Он повернул голову и узнал старшего сержанта Ажеро. «Ах!» — вскричал он, охваченный радостью. Можно было подумать, что он сам ускользнул от опасности. «Ах, это ты, мой храбрый друг! А где же Эжен? Жив и здоров, как и ты. Мы вернулись в гостиницу вчера вечером и узнали о твоем аресте. Я побежал в тюрьму. Ты был еще там. Вернулся туда в час. Ты был по-прежнему там. В 3 часа я узнал, что Сен-Жюст послал за тобой и решил ждать, не сходя с места, пока ты не выйдешь, так как был уверен, что он не съест тебя, черт возьми. Внезапно я увидел тебя в окне рядом с ним. Казалось, что вы поладили между собой, и я успокоился. И вот, наконец, ты свободен. Как ветер. Ничто больше не удерживает тебя здесь. Я хотел бы вообще здесь больше не появляться. Я с тобой не согласен. Мне кажется, что совсем неплохо быть другом Сен-Жюста. Мне кажется, это даже лучше, чем быть другом Шнейдера, потому что именно Сен-Жюст сейчас неоспоримо сильнее всех. Что касается Шнейдера, ты еще не успел проникнуться к нему нежными дружескими чувствами и, стало быть, потеряв его, вероятно, не будешь вечно скорбеть. То, что произошло сегодня вечером, послужит уроком Тетрелю, который, впрочем, еще не подавал признаков жизни, но нельзя оставлять ему время отыграться. В это время послышались крики «Ура!» и «Браво!». «Господи, что там еще?» — спросил Шарль, пряча лицо на груди учителя фехтования. «Ничего», — ответила Жиро, вставая на цыпочки. «Ничего, просто они привязывают Шнейдера под ножом гильотины, так же, как по его приказанию привязывали вчера мэра и заместителя мэра Эшо. Настал его черед. Слишком большое счастье, дружок, спуститься с высоты, на которую забрался, не потеряв головы». «Ужасно, ужасно», — прошептал Шарль. «Да, ужасно, но мы видим такое еще похуже каждый божий день. Попрощайся же тихо со своим почтенным наставником, которого, видимо, ты больше не увидишь, поскольку, когда он спустится со своего помоста, ему придется отбыть в Париж, где я не желаю ему совершить нового восхождения. Ну, пошли ужинать, ведь ты, ей-богу, умираешь с голоду, бедный малыш». «Я и не думал об этом», — сказал Шарль, «но в самом деле, раз ты навел меня на эту мысль, я должен признаться, что завтракал уже давно». «Тем более надо поспешить в гостиницу у фонаря». «Пойдем же». Шарль в последний раз оглядел площадь. «Прощай, бедный друг моего отца», — прошептал он. «Когда он посылал меня к тебе с рекомендацией, он думал, что ты все еще тот добрый ученый-монах, которого он когда-то знал. Он не подозревал, что ты стал кровожадным фавном, каким ты предстал передо мной, и что Дух Божий отвернулся от тебя». «Quos vult perdere Jupiter dementat?» «Пойдем». Примечание. «Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума», — латинский. Конец примечания. И теперь уже мальчик повел Пьера Ажеро в сторону гостиницы у фонаря. Два человека с тревогой ожидали возвращения Шарля. Это были госпожа Тейч и Эжен. Госпожа Тейч, пользуясь правом женщины и правом хозяйки, первой завладела Шарлем и, лишь вдоволь наглядевшись на него, чтобы убедиться, что это именно он, осыпав его множеством поцелуев, чтобы убедиться, что перед ней не призрак, передала его Эжену. Дружеские изъявления чувств молодых людей были менее бурными, но столь же нежными. Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе опасности, и, благодаря Богу, с тех пор, как мальчики познакомились, события, следовавшие чередой, скрепили узы их дружбы столь же крепко, как у героев древности. Их дружба усиливалась также от сознания того, что вскоре им придется расстаться. Эжену, кстати, уже почти закончившему свои розыски, было небезопасно задерживаться в Страсбурге из-за возможной мести Тетреля. Тот мог еще некоторое время таить в себе нанесенное ему оскорбление, но наверняка не мог его забыть. Шарлю уже не было смысла оставаться в Страсбурге после того, как там не стало Евлогии Шнейдера, поскольку мальчик приехал именно для того, чтобы учиться под его руководством. Итак, Эжен собирался вернуться в Париж, где мать и сестра добивались освобождения его отца, а Шарль с помощью второго письма, полученного от отца, собирался пройти у Пишегрю солдатскую школу, вместо того, чтобы учиться премудрости у Евлогии Шнейдера. Было решено, что мальчики отправятся, каждый в свой путь, на следующий день на рассвете. Это решение приводило в отчаяние славную госпожу Тейч, которая по воле случая обрела небольшую семью и любила мальчиков, по ее словам, как собственных детей. Однако она была слишком благоразумной, чтобы пытаться не только удержать их, но даже отсрочить их отъезд, по ее мнению, необходимый и, главное, неотложный. Таким образом, узнав о планах юношей, она дала свое согласие на их отъезд, но с одним условием – они должны были отужинать в ее доме последний раз. Это предложение было принято, и добрая госпожа Тейч, к которой молодые люди относились, если не как к матери, то, по крайней мере, как к подруге, получила радушное приглашение присоединиться к их трапезе. Это так взволновало ее, что она немедленно отдала главному повару строгое распоряжение приготовить превосходный ужин, а сама поднялась к себе в комнату, чтобы выбрать в своем гардеробе самый элегантный наряд. Поскольку приготовление к ужину и особенно переодевание госпожи Тейч требовали получасовой задержки, было решено, что мальчики посвятят это время сборам в дорогу. Дилижанс, следующий в Париж, где было заказано место для Эжена, отправлялся на рассвете. Шарль намеревался проводить своего друга до дилижанса, а затем отправиться в Ауенхайм, где располагался штаб Пишегрю. Ауенхайм находился в 8 лье от Страсбурга. Это была одна из 80 крепостей, что были раскиданы вокруг Страсбурга, подобно часовым, охранявшим безопасность наших границ. Шарлю следовало хорошо выспаться перед столь трудным днем. Поэтому госпожа Тейч и предложила юношам уложить свои бумаги и собрать вещи, прежде чем садиться за стол, чтобы у них оставалось больше времени для сна. Тем временем Ажеро отправился в свою казарму предупредить, что будет ужинать в городе и вернется поздно ночью, если вообще вернется. Ажеро, как учитель фехтования, пользовался множеством привилегий, которых были лишены другие парижские волонтеры, но и те тоже, в отличие от прочих солдат, пользовались некоторыми льготами. Мальчики оставили дверь, соединявшую их номера, открытой. Таким образом, они могли продолжать разговор, находясь в разных комнатах. Каждый из них, перед тем, как расстаться с другом, обдумывал свое будущее и строил планы в зависимости от того, каким оно ему виделось. «Что до меня, — говорила Жен, сортируя свои бумаги, — «то мой путь уже предначертан. Я всегда буду только солдатом. Я очень плохо знаю латынь и питаю к ней глубокое отвращение, не говоря о греческом, из которого я не знаю ни единого слова. Зато пусть мне дадут любую лошадь, и я оседлаю ее. Я бью без промаха с 20 шагов. Я же Ро говорил уже тебе, что я не побоюсь сразиться на шпагах или саблях с кем угодно. Как только я слышу звук барабана или трубы, мое сердце начинает биться сильнее, и кровь приливает к лицу. Я наверняка буду солдатом, как отец. Кто знает, может быть и генералом, подобно ему. Как прекрасно быть генералом!» «Да», — ответил Шарль, — «но посуди, к чему это приводит. Посмотри на своего отца. Ты ведь уверен, что он невиновен, не так ли?» «Разумеется, уверен». «Ну, а ему, как ты говорил, грозит ссылка или даже смерть». «Ба! Разве Фемистокл, участвовавший в марафонской битве и победивший в битве у Саламина, не умер в изгнании? Незаслуженная ссылка превращает генерала в героя. Смерть, настигая невинного, превращает героя в полубога. Разве ты не хотел бы быть Фокионом, рискуя выпить чашу с цикутой, подобно ему?» «Цикута цикуте рознь», — сказал Шарль. «Я предпочел бы цикуту Сократа. Вот мой герой». «Ах, я его тоже не отвергаю. Он начинал как солдат. Спас жизнь Алкивиаду в Потидее и Ксенофонту в Делиуме. Тому, кто спасал жизнь своему ближнему, Шарль, римляне вручали самый красивый венок из дубовых листьев». «Спасти жизнь двух человек и погубить, возможно, 60 000 жизней, как Фокион, которого ты только что упомянул, в 45 сражениях, где он участвовал, ты полагаешь, это равный счет?» «Да, клянусь честью, если эти двое — Алкивиад и Ксенофонт». «Я не настолько честолюбив, как ты», — сказал Шарль со вздохом. «Ты хочешь быть Александром, Сципионом или Цезарем. Я же был бы доволен, став, если не Вергилием. Есть только один Вергилий, и другого уже не будет, то хотя бы Горацием, Лонгином и даже Апулеем. Тебе нужен бивак, армия, кони, палатки, яркие мундиры, барабаны, горны, трубы, военные марши, треск выстрелов и грохот пушек. Меня же вполне устраивает аурея Медио Кристос поэта, маленький домик, полный друзей, большая библиотека, полная книг, жизнь, проходящая в трудах и мечтаниях, а в конце — смерть праведника. Это даже больше того, что я прошу у Бога. Ах, если бы только я знал греческий». Примечание. «Аурея медиа Кристос» — «золотая середина», латинский, конец примечания. «Но ведь ты направляешься к Пешегрю, чтобы стать со временем его адъютантом?» «Нет, для того, чтобы сразу же стать его секретарем. Ну вот, моя сумка заполнена». «И мой чемодан собран!» Эжен прошел в комнату Шарля. «Ах, — сказал он, — какой же ты счастливец! Ты знаешь предел желаниям, и, по крайней мере, у тебя есть возможность достичь своей цели. А вот я... Разве ты не считаешь, что мое честолюбие столь же велико, как твое, дорогой Эжен, и стать Дидро не менее трудно, чем маршалом Самсонским или Вольтером, не легче, чем господином де Тюреном? По правде говоря, я не стремлюсь быть ни Дидро, не Вольтером, как и я, маршалом Саксонским. Все равно пожелаем этого друг другу». В тот же миг послышался голос Пьера Ажеро, стоявшего у подножия лестницы. «Идите сюда, молодые люди, стол уже накрыт». «Пойдемте, господин ученый», — сказала Жен. «Пошли, гражданин генерал», — отозвался Шарль. Это был тот редкий случай, когда оба хотели того, что было уготовано им Богом, и желали себе того, что было предназначено им провидением. В заключение скажем еще несколько слов об ужасных событиях этого дня, после чего вернемся к нашим юным друзьям. В 6 часов вечера почтовая карета, снаряженная в путь, подъехала к гильотине, к перекладинам которой был привязан Евлогий Шнейдер. Сидевшие в ней жандармы сошли на землю, отвязали Шнейдера, втолкнули его в карету и усадили между собой. Затем почтовая карета понеслась во весь опор по дороге в Париж. 12-го Жерминаля 2-го года республики 1 апреля 1794 года, Евлогий Шнейдер из Випефельда был обезглавлен согласно приговору революционного трибунала за то, что посредством взяток и безнравственных жестоких поступков путем возмутительнейших бесчеловечных злоупотреблений именем и властью революционной комиссии он притеснял, грабил и убивал, лишал состояния и спокойствия многие мирные семейства. Несколько дней спустя на тот же эшафот взошли поэт-сапожник Юнг, музыкант Эдельман и бывший префект Бизансонского коллежа Моне. Из 5 голов, которые возвышались над столом Евлогия Шнейдера в день достопамятного обеда, во время которого мадемуазель де Брён добивалась помилования своего отца, 4 месяца спустя лишь голова Шарля осталась на плечах.